Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы все еще продолжаем полезное изучение библейской истории Ветхого Завета. Вы помните, что речь шла последний раз о пророке Самуиле, о его отрочестве, молитвах матери, о посвящении этого дитяти Господу, потому что Анна была бесплодной долгое время. Получивши сына, она отдала его Господу. При храме Самуил, что значит «испрошенный у Господа», помогал престарелому священнику Илии. В эти времена Израиль был в тяжелом духовном положении, притесненный филистимлянами, народ духовно и морально низко пал. Когда Господь начал являться и говорит Самуилу о воле своей для Израиля, то в народе появились чувства страха Божия и искания благочестия. И уверились во всем Израиле, от конца до конца земли, что Самуил есть пророк Господень. Первая книга Царств, 3 глава. Уже в молодости Самуил проявил стремление к тому, чтобы Израиль был наставлен в Слове Божием. Он ездил из Силома по другим городам и местечкам, учреждая там своего рода библейские школы, научая богоязненных мужей познанию истины о едином Боге, о заповедях Его. А они на местах учили народ, призывая его к богобоязненной жизни. Так начиналось духовное пробуждение. Много лет он служил Богу и Израилю, как судья и пророк. И хотя в конце его жизни был огорчен народом, который потребовал себе царя, как у других народов, но Господь Бог утешил его своим словом, о чем будет речь позже. До конца служения пророка Самуила продолжался период теократический, когда сам Бог воздвигал, посылал руководителей Израилю. Но теперь народ пожелал управлять сам собою, требуя царя. Моисей, Иисус Навин и Самуил являются в истории Израиля великими духовными и народными руководителями. Присутствие Божие с ними было очевидно. Состарившись, Самуил не мог странствовать, как раньше, и научать народ повиновению Божию. В 8 главе 1 книги Царств мы читаем о старейшинах, которые говорили так Самуилу. «Вот ты состарелся, и сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». 5 стих. Старейшины имели троекратную причину этой просьбы. Преклонные годы Самуила, отсутствие духовной жизни в сыновьях и соседи, имеющие царей. Духовная жизнь старейшин израильских также не была на должной высоте. Они тоже уклонились от воли Божией и хождения пред Ним в страхе и послушании. Поэтому и просили Бога дать Израилю царя. Силу человеческую и руководство они возвысили над правлением Господним. Несомненно, что эта просьба удручила и опечалила пророка Самуила. Он видел, что Божие всемогущество было унижено народом, а также и он сам был отвержен, хотя и был в преклонных летах. Господь утешил его такими словами, и сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя отвергли они, но меня, чтоб я не царствовал над ними». Первая книга Царств, 8 глава, 7 стих. Но Господь повелел Самуилу сказать народу о тех трудностях и бременах, которые придут на них, с установлением царского престола. Сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы составляли масти и варили кушанья и пекли хлеб. Близ гордости богатства царских дворцов пленил воображение народа. Они мало думали о том, что все это принесет Израилю. Однако для Самуила, как и для нас, было самым главным пунктом этого требования народа, это что был отвержен Господь Бог, как правитель их, и его премудростью, силой, долготерпением и милостью. Как легко человеческое сердце увлекается тем, что приходит от гордости и власти человека. Пожелание очей приносит много духовного вреда и в наши дни даже верующим христианам. Бог знал наперед немощь и греховность земных владык, поэтому в его планах не было забвения Израиля, а намерение посылать им своих верных свидетелей-пророков. Глас их звучал временами громко и обличительно по адресу нечестивых царей. Многие из них поплатили своей жизнью на этом верном служении Господу. Самуил намеревался не только обличить народ в его требовании, но и не исполнить воли народа. Однако Господь допустил, чтобы Израиль перенес все бремя из разочарования, став царством, как другие народы. Бог знал наперед, что народ потребует себе царя. Бытие 49 глава 10 стих. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отрезал его, пока не придет примиритель, и ему покорность народов. Что Израиль в конце концов будет иметь царей, отойдя от теократии, видно из слов Валаама. Книга Числа, 23 глава, 21 стих. Свидетельствовал и Моисей народу, говоря, что по овладении землей обетованной они будут желать иметь над собою царя. Милостиво пророк возвещал им, что Бог снизойдет к их просьбе и поставит им царя. Второзаконие, 17 глава, 14 стих. Итак, первым царем Израиля был Саул. Священная история передает нам всю волнующее сердце трагедию этой личности, как человека и царя. Родом царственным было колено линии Иуды. Но удивительно, что Саул не был из этого рода, но происходил от Вениамина. Припомните, что Вениамин родился от Рахили, праотцу Иакову. Любимая жена патриарха умерла от родов, но Иаков назвал его Вениамином, значит, сын десницы моей правой руки. Иаков выразил радость в этом имени, но Рахиль назвала его Бенон, сын скорби. Вениамин занял особое положение в семье, будучи любимцем Иакова, но родом царским не был. Жребий пал на Иуду. Бытие, 49 глава. По пророчеству Иакова пред смертью. Не свидетельствует ли это, что хотя народ избрал Саула, был увлечен его внешним видом, и Бог разрешил Самуилу помазать его в цари, но он не был избран Богом. Совершилась воля народа, А дальнейшая история подтвердила это. Великие скорби последовали. Гонение Давида тестем Саулом. Даже близкая смерть угрожала Давиду, хотя он сам был почтителен и милосерд Саулу. Он не поднял руки на помазанника Божия, как говорил открыто другим. Даже покарал смертью пришельца-иностранца, исполнившего просьбу Саула в страданиях от ран во время военного поражения противниками. Саул желал себе смерти. Удивительно, как своеволие Израиля в самом начале периода царей принесло не мир, а горе и скорби народу. Подождал бы народ со своей просьбой, не открылся ли бы путь к избранию в цари молодого Давида? Ведь это случилось позже. Несчастный первый царь Израиля в битве военной пал на свое копье. Покончил жизнь самоубийством. Иногда Бог дает по настойчивой молитве, просимое людям, хотя оно окажется вредным для просящих. Припомним, как в пустыне народ израильский просил о перепелах в пищу. Господь исполнил их желание, но пища эта оказалась опасно вредной и принесла неприятную болезнь. Как хорошо пребывать в воле Божией. Аминь.